бдительность. Карты Юго-Восточной Азии закрывают все стены и даже окно, придавая номеру Ави сходство с подземным бункером. Это первое за два месяца общее собрание акционеров корпорации «Эпифит». Ави Халаби, Рэнди Уотерхаус, Том Говард, Эберхард Фёр, Джон Кантрелл и Берил Хаген набились в номер. Кто-то роется в мини-баре, доставая закуску и выпивку, кто-то сидит на кровати. Эберхард скрестил босые ноги на полу и примостил ноутбук на табуретку. Ави сложил руки на груди, прикрыл глаза и прислонился спиной к дверцам домашнего развлекательного центра из красного дерева исчезающих пород. На нем ослепительно белая рубашка, отглаженная и накрахмаленная до хруста. 15 минут назад он был в майке, которую перед тем не снимал 48 часов. Рэнди думает, что Ави заснул в неортодоксальной стоячей позе. Однако... «Взгляните на карту», — вдруг тихо говорит Ави. Открывает глаза и поводит ими в сторону карты, не утруждаясь повернуть голову. «Сингапур, южная оконечность Тайваня и самая северная точка Австралии образуют треугольник». «Ави», — серьезно произносит Эберхард, — «любые три точки образуют треугольник». Обычно от Эберхарда не ждут, что он разрядит атмосферу юмором. Но сейчас по рядам акционеров пробегает легкий смешок. Ави улыбается не только потому, что ему смешно, просто шутка свидетельствует о высоком моральном духе. «Что в центре треугольника?» Все снова смотрят на карту. Правильный ответ — точка посредине моря Сулу. Но ясно, что Ави имеет в виду другое. «Мы», — отвечает Рэнди. «Верно», — подхватывает Ави. «Кинокута — идеальный электронный перекресток. Самое место для большого маршрутизатора». «Без рекламы, пожалуйста», — просит Рэнди. Ави невозмутимо продолжает. «На самом деле так даже лучше». «Как?» — резко спрашивает Эб. «Мне стало известно, что появились другие кабельные люди. Группа из Сингапура, а также консорциум из Австралии и Новой Зеландии. Иными словами, мы были единственными поставщиками услуг связи для крипты. Теперь, как я понимаю, мы одни из трех». Том Говард победно улыбается. Он работал в крипте и, вероятно, догадался раньше других. Рэнди и Кантрелл переглядываются. Эб резко выпрямляется. «Как давно вам об этом известно?» Рэнди видит досаду на лице Берил. Она не любит, когда в ней сомневаются. «Вы не обидитесь, если мы с Эбом на секундочку выйдем?» Рэнди поднимается. Доктор Эберхард Фёр недоуменно вздрагивает и тоже встает. «Куда мы?» «Ноутбук оставь», — говорит Рэнди и ведет его в холл. «Дальше не пойдем». «В чем дело?» Так, Рэнди тихонько, чтобы не захлопнулась, прикрывает дверь. «Люди, вроде Ави и Берил, которые давно в бизнесе, предпочитают говорить с глазу на глаз, как сейчас мы, и, как правило, ничего не записывают». «Объясни». «Ну, это теория информации. При худшем раскладе, если дойдет до суда...» «До какого суда? Ты о чем?» Эб родился в маленьком городке на границе с Данией. Отец преподавал в университете математику, мать — английский. Появись он в родном городе со своими патлами, народ бы шарахался. Тем не менее, Эб, подобно большинству соотечественников, по-прежнему свято верит, что все надо делать честно, открыто и логично. «Не пугайся», — говорит Рэнди. «Ничего такого не ожидается. Однако сейчас в Америке судятся все, кому не лень. И очень многие деловые начинания заканчиваются исками. В таком случае любой документ могут изъять. Вот почему Ави и Берил не записывают ничего, что плохо прозвучит в суде. Более того, от каждого могут потребовать свидетельство под присягой. Поэтому разговор с глазу на глаз предпочтительнее». «Без свидетелей? Ясно. Я знал, что ты поймешь. Все равно они должны были нам потихоньку сказать. Ави и Берил молчали, потому что хотели все сперва проработать между собой. Другими словами, они оберегали нас, они обманывали. Теперь они официально сообщают нам новости. Подозрения Эберхарда рассеялись. Сейчас он злится, а это хуже. Как многие технари, он может полезть на рожон, если заподозрит других в отсутствии логики. Рэнди поднимает ладони, как будто сдаваясь. «Допускаю, что все это кажется бредом», — говорит он. Эбу прямо смотрит в пустоту. «Ты согласен, что в мире много иррациональных людей и бредовых ситуаций?» «Я», — осторожно тянет Эб. «Что бы мы с тобой программировали и получали за это деньги, кто-то должен нас нанять, верно?» Эб задумывается. «Да». «Это предполагает на определенном уровне общение с работодателями, временами неприятное, а также с юристами, рекламщиками, маркетологами. Если это попытаемся делать мы с тобой, то скоро чокнемся, верно?» «Скорее всего, да». «Поэтому хорошо, что есть такие люди, как Ави и Берил, потому что они — наш интерфейс». В голове у Рэнди возникает образ времен Холодной войны. Он выставляет вперед руки с растопыренными пальцами. «Как бокс, в котором работали с плутонием. Такой, с перчатками, ясно?» Эб кивает, обнадеживающий знак. «И все равно это совсем не то, что компьютерная программа. Ави и Берил могут только фильтровать и смягчать иррациональную природу внешнего мира, поэтому иногда они должны делать вещи, которые кажутся диковатыми». Взгляд у Эба становится все более и более отрешенным. «Интересно было бы подойти к этому как к задаче из области теории информации», замечает он. «Каким образом информация может перемещаться между узлами внутренней сети?» Рэнди понимает, что Эб имеет в виду между людьми в маленькой корпорации. «Но не существовать для внешнего мира». «В каком смысле не существовать?» «Как может суд изъять документ, который с его точки зрения никогда не существовал?» «В смысле, что надо все шифровать?» Эб слегка раздосадован его тупостью. «Это мы уже делаем. Однако все равно можно доказать, что документ определенного размера был отправлен в такое-то время по такому-то адресу». «Анализ трафика. А если заглушить его, почему бы не заполнить жесткий диск случайными байтами, чтобы отдельные файлы стали неразличимы? Они затеряются, как полосатый тигр в зарослях тростника. Или можно постоянно обмениваться случайным шумом?» «Дороговато будет», — Эберхард отмахивается. «Канал дешев». «Боюсь, это пока девичьи мечты», — говорит Рэнди. «Хотя в будущем, возможно, так и будет». «Вся наша дальнейшая жизнь в будущем. Так что программу нужно разработать прямо сейчас». «Ладно», — говорит Рэнди. «Может, продолжим этот разговор в другой раз?» «Конечно». Они возвращаются в комнату. Том на правах кинокутского сторожила рассказывает. «Пятифутовые, с желтовато-бурыми пятнами на бирюзовом фоне, безопасны и прекрасно подходят для домашнего содержания. Шестифутовые, с буровато-желтыми пятнами на изумрудном фоне, смертельно ядовиты. Умираешь через 10 минут после укуса, если раньше не покончишь с собой от невыносимых мучений». Все это, чтобы показать Рэнди и Эбу. В их отсутствии дела не обсуждали. «Ладно», — говорит Ави, — «суть в том, что крипто будет потенциально куда больше, чем мы предполагали, и это хорошая новость. Однако остается один момент». Ави знаком с Рэнди 100 лет и знает, что тот не обидится. Все глаза устремляются на Рэнди, и Берил подхватывает разговор. Она назначила себя заботиться о чужих чувствах, потому что все другие участники корпорации бестактные и чёрствые. Берил говорит трагически. «Работа, которую Рэнди делает на Филиппинах и делает замечательно, теперь не имеет для нас решающего значения». «Ну и ладно», — говорит Рэнди. «По крайней мере, я хоть загорел впервые за 10 лет». Все страшно рады, что Рэнди не надулся. Том сразу берет быка за рога. «Можем ли мы порвать с дантистом? Раз и навсегда». Ритм разговора внезапно сбивается, как в дискотеке, когда вырубается электричество. «Трудно сказать», — говорит наконец Ави. «Мы смотрели контракты, но они составлены адвокатами дантиста». «Кто из его партнеров адвокат?» — спрашивает Кантрелл. Ави нетерпеливо пожимает плечами. «Его партнеры, инвесторы, друзья, соседи, партнеры по гольфу, его сантехник и тот, наверное, адвокат». «Проблема в том, что он прославился своим сутяжничеством», — говорит Рэнди. «Есть и другая проблема», — вставляет Берил. «Если мы все-таки придумаем, как расстаться с Авкла, мы потеряем живые деньги. Отрицательные последствия будут куда хуже, чем предполагалось вначале». «Какие последствия?» — спрашивает Том. Он всегда копает до самой сути. «Придется искать деньги на текущие расходы», — говорит Ави. «Разбавлять наши акции». «Насколько?» — спрашивает Джон. «Да менее 50%. Магическое число порождает эпидемию вздохов, стонов и ёрзания у руководящих сотрудников корпорации «Эпифит», которые сообща владеют контрольным пакетом. Все взгляды устремляются на Рэнди. Наконец он встает и предупреждающе вскидывает руки. «Ладно», — говорит Рэнди, — «что мы имеем?» «В бизнес-плане без конца говорится, что филиппинская сеть выгодна сама по себе, что она может выделиться в независимое предприятие и все равно приносить доход. Насколько мне известно, это по-прежнему так?» Ави задумывается, прежде чем выдать тщательно взвешенные слова. «Истинность этого утверждения осталась прежней». Иронические аплодисменты. «Молодец, Ави. Что бы мы без него делали?» «Ладно», — говорит Рэнди, — «значит, продолжаем работать с дантистом. Пусть его проект для нас несущественен, зато есть надежда наскрести деньги и не продавать акции. Мы сохраним контроль над компанией. С другой стороны, если мы разорвем контракт с Авкла, партнеры дантиста затаскают нас по судам. Они ничем не рискуют и ничего не теряют. Мы увязнем в тяжбах, придется лететь в Лос-Анджелес и давать показания, мы потратим уйму денег на адвокатов». «И можем даже проиграть», — добавляет Ави. Все смеются. «Значит, надо и дальше работать с дантистом», — заключает Рэнди. «Хоть нам это и влом». Все молчат. Не то чтобы они не соглашались с Рэнди. Наоборот, просто Рэнди занимается Филиппинами. Ему расхлебывать последствия сегодняшнего решения. Лучше, чтобы он вызвался сам, а не по принуждению. Это он и делает сейчас прилюдно и театрально. Остальные актеры — Ави, Берил, Том, Джон и Эб. Публика — миноритарные акционеры корпорации «Эпифит», дантист, будущие судьи. Спектакль канет в неизвестность, если кто-нибудь не вчинит им иск, и участникам сегодняшнего совещания не придется свидетельствовать под присягой. Джон решает копнуть немного глубже. «Авкла финансирует Филиппины на свой риск, да?» «Да», — авторитетно заявляет Ави, обращаясь непосредственно к гипотетическому судье. «Раньше компании, которые прокладывали кабель, заранее продавали мощности, чтобы собрать капитал. Авкла кладет кабель на свои средства. По окончании работы они будут единственными владельцами и мощности продадут тому, кто предложит больше». «Деньги не Авкла, у них столько нет», — говорит Берил. «Нокхи отстегнула им толстую пачку долларов». «Кто отстегнул?» — спрашивает Эб. «Ниигата Overseas Holding Group Incorporated», — хором отвечают три голоса. Эб смотрит озадаченно. «Нокхи проложила кабель от Таиланда к Лусону», — поясняет Рэнди. «Я, собственно, к чему?» — продолжает Кантрелл. «Если дантист тянет кабель на свой страх и риск, всякая задержка со сроками чревата для него серьезным убытком. Мы должны выполнить свои обязательства». Джон говорит гипотетическому судье на процессе «Дантист против корпорации Эпифит». «Мы точно следовали условиям нашего соглашения с Авкла». Но это совсем не так хорошо прозвучит на другом гипотетическом процессе — «Springboard Group против корпорации Эпифит». Поэтому Ави спешит добавить. «Мы тщательно проработали вопрос и убедились, что на данном этапе наши обязательства по отношению к дантисту и к собственным акционерам полностью совпадают. Выполняя одни, мы одновременно выполняем другие». Берил закатывает глаза и облегченно вздыхает. «Значит, продолжаем работать на Филиппинах», — говорит Рэнди. Ави спрашивает официально, как будто Рэнди держит руку на бесплатной гостиничной Библии. «Рэнди, ты действительно в силах полностью выполнить наши обязательства по контракту с дантистом?» «Это следует обсудить отдельно», — произносит Рэнди. «Да завтра потерпит?» — спрашивает Ави. «Конечно, пока не горит». «Простите, я в туалет», — говорит Ави. Этим сигналом они неоднократно пользовались в прошлом. Ави встает и выходит. Через мгновение Рэнди говорит «я тоже» и выходит следом. Он с изумлением видит, что Ави впрямь писает. Под влиянием момента Рэнди расстегивает ширинку и пристраивается рядом. Только в середине процесса до него доходит, какая это победа. «В чем дело?» — спрашивает Рэнди. «Сегодня утром я менял в холле деньги», — говорит Ави. «И угадай, кто с собственной персоной вошел в отель? Прямо из аэропорта». «Черт», — говорит Рэнди. «Сам дантист». «Не на яхте?» «Яхта идет следом». «С ним еще кто-нибудь?» «Нет, но могут подтянуться». «Зачем он здесь?» «Должно быть, прослышал». «Черт, меньше всего я хотел бы завтра на него налететь». «А что?» «Ничего особенного». «Ничего такого, что потом смогут объявить твоим недосмотром». «Думаю, нет», — говорит Рэнди. «Просто на Филиппинах все довольно хитро, и надо это обсудить». «Ладно», — кивает Ави. «Если завтра столкнетесь, ради бога, ни слова о делах, ограничься погодой». «Усек», — отвечает Рэнди и застегивает ширинку. Однако на самом деле он думает, «какого черта я столько просиживал штаны в университете, если могу вот так?» Это напоминает ему еще об одном деле. «Ах да, я получил чудной мейл». Ави немедленно спрашивает. «От Энди?» «Как ты догадался?» «Ты сказал чудной. А что, мейл правда от него?» «Не знаю, может, нет. Не в этом смысле чудной». «Ты ответил?» «Не я. dwarf@siblings.net». «Погоди. Siblings.net — это система, которую ты администрировал?» «Да. У меня там некоторые привилегии. Я открыл себе почтовый ящик с именем Dwarf, гном. Доказать, что это я, невозможно. Отправил этому типу анонимный мейл примерно в таком духе. Пока не доказано обратное, я буду думать, что вы мой старый враг». «Или новый», —